Вторая попытка. Сколько раз Алёша читал в романах про то, как герой лезет куда-нибудь по веревочной лестнице, и в фильме одной видел из средневековой жизни. Там у актера получилось очень ловко, раз — и наверху, в башне. Но оказалось, что подниматься по веревочной лестнице очень неудобно и довольно страшно. Неудобно, потому что не видно, куда ставить ногу. Невесомые перекладинки все время норовят выскользнуть из-под подошвы. Лестницу раскачивает, тебя всего вертит и бьет о камни то спиной, то плечом, то коленом. И это еще Козловский нижний конец придерживает, иначе вообще бы ничего не получилось. Ну а страшно, потому что наверху темно, не видно, сколько еще осталось. Вниз и подавно лучше не смотреть, там чернота и плеск волн. Лодка стоит на якоре, скрытая густой тенью обрыва. Ночь пасмурная, безлунная. То есть с диверсионной точки зрения лучше не бывает. Но до чего же бесприютно и жутко. Чтобы не думать о том, куда придется падать, если сорвешься, в воду или на камни, Романов принялся считать перекладины. Идея была хорошая. Во-первых, страху поубавилось. Во-вторых, дело пошло быстрее. В-третьих, как известно, прогресс складывается из суммы количественных изменений. На счете 33 он разглядел над головой массивный силуэт эркера, поправил лямки пустого рюкзака, предназначенного для добычи, и полез дальше. Близость цели придала сил, а приобретенные навыки ускорили последний этап восхождения. Еще 10 перекладинок, и Романов оказался на каменном выступе подоконника. Увидел, как надежно тройным узлом закреплен на железном штыре конец, и на сердце потеплело. Кларочка позаботилась, знала, в ее руках жизнь любимого. Как и было обещано, створка открылась от толчка. Петли не скрипнули. Умница Клара догадалась смазать их кольт-кремом. Алеша перегнулся и дважды мигнул фонариком. «Все в порядке, я наверху, можно». Следующим должен был подниматься штабс-ротмистр. Ему с хромой ногой труднее, чем остальным, поэтому решили, что Романов будет придерживать лестницу сверху, а Чичо — снизу. Шелковые бечевки натянулись, закачались. Прошло 5 минут, 10, 15, а князь все не появлялся. Соскучившись, Алеша пытался рассмотреть ванную, но в ней было совсем темно. Где-то близко от крана капала вода. На 22-й минуте внизу, наконец, послышалось тяжелое дыхание. Схватив командира под мышки, Романов помог ему перевалиться через подоконник. Как и Алеша, князь был в темном костюме. Это чтобы какие-нибудь припозднившиеся любители лодочных катаний не заметили на склоне подозрительных альпинистов. «Уф!» — задыхаясь, прошептал Козловский. «Думал, не долезу». Последним поднялся Молчун. У него за плечами был тяжелый кожаный мешок с инструментами, да и нижний конец лестницы никто не придерживал. Пришлось просто привязать к лодке, а все же итальянец вскарабкался гораздо быстрее русских. Очевидно, имел в таких делах навык. Наконец, вся небольшая группа была наверху. «Пора!» — махнул рукой отдышавшийся штабс-ротмистр и приоткрыл дверь в спальню. Там было пусто. Постель не расстелена. Чичо отодвинул офицера и спокойно, не слишком заботясь о производимом шуме, пересек комнату. Правда, в коридоре его шаги сделались осторожнее, потому что откуда-то снизу донеслись голоса. Но Дон Тропана не обманул. На втором этаже не было ни души. Куда подевались Зоммер и его охранники? Пока плыли в лодке, князь пытался задавать итальянцу вопросы, но Молчун ни на один не ответил. Он вообще не произнес за все время ни слова. Если что-то хотел сообщить, обходился жестами. Козловский и Романов пришли к выводу, что он немой. Отсюда и прозвище. Безязыкий специалист по замкам? Чем не идеальный крестник для Дона Тропана? Глядя, как уверенно ведет себя на вилле Чичо, штабс-ротмистер нахмурился. Командир в бою может быть только один, все остальные обязаны ему повиноваться. Твердо взяв специалиста за руку, князь развернул его к себе и тихо раздельно сказал. «Стоп! Фарньенте! Йо! Парларе!» «Ту фаре». «Кларо?» Немой кивнул. «Леша, ну-ка посмотри, что там». Князь мотнул подбородком в направлении голосов. Романов двинулся к лестнице. «Очень удобная для разведчика вещь — крестьянские туфли на веревочной подошве. Поступь мягкая, шума почти никакого. На верхней площадке ничего, только пустые кресла». Алёша чуть высунулся из-за перил. Внизу у столика с телефонным аппаратом стояли двое мужчин. У одного кобура на поясе, у другого под мышкой. «Нет, не возвращался», — взволнованно докладывал кому-то в трубку один по-немецки. Второй нервно переминался с ноги на ногу. «Ни на что не похоже. Да, меры приняты. В саду выставлены двойные посты». Попятившись назад, Романов махнул штабс-ротмистру. «Можно действовать». Схема, нарисованная Кларой, была предельно ясна. Повернули по коридору направо, четвертая по счету дверь привела в библиотеку. Фальшивый фолиант, рычаг к потайной двери, тоже отыскался без труда. Скрипнул механизм, полка отъехала, открылся вход. Пропустив напарников вперед, штабс-ротмистр вошел последним и плотно задвинул переборку. «Здесь полная звукоизоляция», — сказал он громко, осветив фонарем стены. «Хоть пой». «Вот свет включать мы не будем», — остановил князь, потянувшегося к выключателю Романова. «Вдруг у них там внизу какой-нибудь сигнал включится? Поставь свой фонарь на пол, нам хватит». Тем временем Чичо приладил на голову кожаный ремень с лампочкой, подошел к стальной перегородке и принялся внимательно ее рассматривать. Зачем-то задрал голову, привстал на цыпочки, пощупал потолок. «Сейчас откроем». «Моменто аперто», — усмехнулся штабс-ротмистр, которому понравилось изъясняться по-итальянски. Он подошел к щиту, на котором светились огоньки. Круглые рычажки с цифрами. Очевидно, вот эти. Набираем 636822. Теперь повернуть ручку. Ну-ка. Стальная стена с тихим шипением отъехала. За ней открылось темное пространство, то ли проход, то ли ниша. Штабс-ротмистр посветил туда фонарем. Что за черт? Пусто. Луч забликовал по поверхности еще одной двери, как две капли воды, похожей на предыдущую, но с остальным кольцом посередине. А где картотека? Эй, специалист, ты что-нибудь про это знаешь? Похоже, что знал. Во всяком случае, удивленным Чичи не выглядел. Он невозмутимо шагнул вперед, снимая со спины свой кожаный мешок. Однако, когда русские тоже хотели войти в странный тамбур, энергично замотал головой. «Но! Соло уно!» И попробовал выпихнуть Алешу обратно. «Ты, оказывается, умеешь говорить?» — рассердился князь. «Покомандуй мне! Чего это соло уно? Оба войдем! Тутти дуе!» «Уно!» — повторил Чичо. «Штабс-ротмистр!» Показал ему кулак. «Надоел мне этот уголовник. Закончим, набью рожу. Поучу вежливости». «Дуе! Кларо!» Итальянец пожал плечами, мол, дело ваше. Когда все трое оказались внутри камеры, теперь стало окончательно ясно, что это всего лишь преддверие архива. Первая дверь все с тем же шипением начала закрываться. «Лавр!» — закричал Алеша. «Смотри!» Но специалист встревоженным не выглядел, преспокойно копался в своем мешке. Козловский объяснил: «Все в порядке. Я читал, что в самых современных банках такая же система. Пока не закроется внешняя дверь, внутренняя не отпирается». Кромешную тьму прорезали три луча. Два ползали вправо, влево и вверх и вниз. Третий, прикрепленный к колбу молчуна, был направлен только на стальное кольцо. В руках специалиста появилась маленькая дрель. С поразительной сноровкой Чичо начал просверливать дырки, следуя какой-то системе, понятной ему одному. «Алмазное сверло», — шепотом сообщил штабс-ротмистр. «Виртуоз, почище покойного Лютикова. Так и быть, не стану ему рожу бить». Где-то наверху послышался тихий свист, на который русские сначала не обратили внимания. Но итальянец насторожился, прислушался, извлек из мешка странную резиновую маску с трубчатым хоботом. Вторую, точно такую же, не оборачиваясь, протянул назад. «Что это у тебя?» «Перке?» Романов посветил вверх. Из маленькой решетки, похожей на вентиляционную, била сизая струя. Дым спускался до самого низа, расстилаясь по полу. «Лавр, это у него респираторная маска. Я видел такие на химической кафедре. Защищает от ядовитых газов. Господи, голубые лица! Наши погибли не в машине, а здесь!» Синеватый туман уже поднялся до колен. Вырвав у итальянца маску, штабс-ротмистр крикнул: «Анкора! Анкора уно!» «Йо парлате! Соло уно!» — буркнул специалист, продолжая сверлить. «Нохо терце! Тогда открой дверь, он выйдет!» «Импосибили!» У Алёши защипало в глазах, защекотало в ноздрях. «Лавр, не вздыхай, ни в коем случае!» — просипел он сдавленным голосом, зажав нос и рот. «Почему ты ничего не сказал?» — рычал князь на итальянца. «Сапере газо, но дире! Убью мерзавца, а маску заберу!» Романов вцепился здоровой рукой в наган, уже извлеченный князем из кобуры. «Ты что? А кто дверь откроет? Дай!» Он сунул лицо в маску, жадно втянул воздух. «Теперь ты, по очереди!» Сквозь струящийся воздух они почти ничего не видели, лишь передавали друг другу противогаз. Вот как называлась маска. Алёша вспомнил. Чтобы не слезились глаза, пришлось зажмуриться. Деловито жужжала дрель, ей подсвистывал задувающий сверху ядовитый пар. Скрежет, ляск, что-то с трудом повернулось. «Тутто фатто!» — объявил Чичо. Алёша приоткрыл глаз, стальная дверь уходила в стену. Из расширяющейся щели в тамбур лился электрический свет, а наверху, очевидно, включилась вытяжка. Голубой дым быстро всасывался в решетчатое окно. Кажется, противогаз больше был не нужен. Молчун свой снял и аккуратно убрал в сумку вместе с инструментами. Однако войти первым в хранилище Козловский ему не позволил. «Но! Йо приму!» Небольшая камера была вся занята стеллажами, на которых в идеальном порядке стояли папки и картонные коробки с наклеечками. На каждой полке красовался флажок той или иной страны, на папках и коробках какие-то циферки. Будто пьяница, дорвавшийся до выпивки, штабс-ротмистр жадно перелистывал страницы документов и наскоро просматривал фотографии, приговаривая: «Ух ты! Ух ты! Ух ты! Всего не унести, жалко. Алёша, давай саквояж». Одни бумаги коротко просмотрев, он брал с собой, другие с душераздирающим вздохом бросал на пол. Но так дело шло слишком медленно, и князь поменял методику. «С полки, Русланд, берем все. Германию тоже целиком. Австро-Венгрию, само собой. Что, места больше нет?» «Тяжело, не спустимся». «Эх, Булошникова бы сюда». Князь снял черную куртку, сорвал с себя рубашку, соорудил из нее подобие мешка. «Франция пригодится. Америка, кому она нужна?» Соединенные Штаты посыпались с полки на пол. «Япония, эх, не поместится. Ингланд, сколько влезет». Вот уже и рубаха была набита бумагами по самый воротник. Британской империи досталось совсем мало места. Чуть не плача, Козловский выдирал из папок отдельные страницы, запихивал Романову за пазуху. «Что это? Что это? Шифр?» — бормотал он. «Ничего, криптографы разберутся. А это что за чертежи?» «Лавр!» — наябедничал Алёша про итальянца. «Он папки Италия берет». «Италию? Ляд с ней. Пускай. Его доля. Но надо проверить, что он еще себе понапихал. Эй, минутто!» Из рюкзака специалиста одна за другой были извлечены несколько папок. «Швейц? Ладно, вабене. А Сербию отдай. Ни к чему вам, братья славяне». Чичо за Сербию биться не стал, у него с местом тоже было плохо. Наконец нагрузились, что называется, под завязку. Штабс-ротмистр вынул плоскую флягу с горючей жидкостью, полил груду сваленной на пол бумаги, бросил спичку, по документам побежало веселое голубое пламя. Диверсанты побыстрее выскочили в тамбур, и Чичо задвинул стальную дверь. После электрического освещения в глухом закуте было ничего не видно. Русские фонари не включили, а лампочка на лбу у итальянца почти села, едва светилась в темноте. «Газо анкора?» — с тревогой спросил князь. Светящееся пятно отрицательно помоталось из стороны в сторону. Очевидно, защитная система срабатывала только при несанкционированном проникновении, а на обратном пути не включалась. Чичу подошел к внешней двери, пошарил по ней лучом. Лишь сейчас Алёша заметил, что на ней тоже маленькие кругляшки. Кодовый замок. Специалиста это не смутило. Он стал набирать знакомое сочетание цифр. Шестерка, тройка, шестерка, восьмерка, двойка. И снова итальянец еще не успел повернуть последнюю ручку, как дверь вдруг шикнула и поползла. Невозмутимый Чичо издал удивленное восклицание. «Давай, давай!» — поторопил Козловский перегородку, которая, впрочем, и без того двигалась довольно быстро. «Что за чертовщина?» С той стороны в темноте сияли два фонаря. Слабый лучик, сочащийся от головы специалиста, выхватил из мрака две круглоглазые хари со слоновьими хоботами. Люди в противогазах. «Лёша, бей!» — крикнул штабс-ротмистр. «Засада!» Трудно было понять, кто выстрелил первым. Два ярких фонаря погасли сразу. Лампочка на лбу итальянца тоже, причем со стеклянным звоном. Вспышки одна за другой раздирали тьму, по стали и камню чиркали рикошеты. Но грохота выстрелов и визга пуль Алеша не слышал. Сразу же заложило уши. «Шайзе!» — орали из черноты. «Получи, гад!» А Романов в сражении не участвовал. Все время, пока шла пальба, он, вжавшись в угол, пытался больной рукой взвести затвор своего штейр-пипера. Когда, наконец, получилось, стрельба уже стихла. «Алеша, ты живой?» — донесся глухой, как через подушку, голос. Зажегся фонарь, пошарил вокруг, заставив Романова зажмуриться. «Ты что, скрючился? Ранен?» «Стыдно!» — Алеша чуть не плакал. «Провозился, ни разу не выстрелил, чертова рука!» Пустое. Луч переместился на тело, раскинувшееся на полу. Говорун-то наш, прямо в лампочку всадили. Царствие небесное. Кто это такие были? Охрана? Он шагнул за дверь. Посвети-ка. Двое в противогазах лежали в разных позах. Один на спине, другой ничком. Штабс-ротмистр сдернул с них резиновые маски. Присвистнул. По усам Алеша узнал майора Фекиша. По рыжему бобрику его помощника, обер-лейтенанта Воячика. Рядом с последним валялась сумка, из которой рассыпались инструменты, в том числе и небольшая дрель. «Поджидали нас австрияки», — заключил штабс-ротмистр. «Хорошо, мы с тобой фонарей не включили, а то составили бы компанию бедолаги Чичо». «Нет, нет, Лавр, они не ожидали нас тут встретить. Два человека для засады маловато. Ошалели не меньше нашего. И пистолетов наготове не держали. Опять же, инструменты у него, видишь? Ничего не понимаю». Козловский почесал подбородок. «Да нет, все понятно. Австрийцам надоело платить Зоммеру деньги. Пришли к тому же выводу, что и мы. Лучше забрать все, и даром. Великие умы мыслят сходно», — он развел руками. «Но беднягам не повезло. Они наткнулись на меня». Он поднял голову, прислушался. Однако странно. Звукоизоляция, конечно, дело хорошее. Но неужто на первом этаже не услышали этакой канонады? Идем-ка отсюда по-добру, по-здорову. Нам еще по веревке спускаться. Однако лезть из окна не пришлось. Штабс-ротмистр и его помощник вышли цивилизованно через дверь. Покойный майор и обер-лейтенант при всей невезучести, видно, были мастерами своего дела. Охранники все шестеро лежали мертвые. Двое в доме, четверо в саду. «Дом Эшеров какой-то», — с содроганием подумала Леша, оглянувшись на ворота разгромленной биржи.